Глава 14. Спустя пару выпитых бокалов они весело щебетали и смеялись так, словно знали друг друга 1000 лет. Совместно пережитые приключения сближают быстрее, чем годы дружбы. Грант травил какие-то забавные байки, заливаясь смехом, как ребенок. Адамс сменил вчерашний гнев на милость, искренне улыбался и подшучивал над другом. Алиса смотрела на них и не могла наглядеться. Для нее они стали по-своему родными, что в ее случае было как минимум странно. Она никогда не сближалась с людьми больше, чем этого требовала ситуация, и они отвечали ей тем же. Но сейчас все было иначе. После нескольких дней знакомства с Адамсом и Грантом она чувствовала себя рядом с ними уютно и комфортно. Дружной компанией они много шутили, пока в шатер не заглянул ведущий. «Простите, не помешаю?» – осторожно спросил Хирт. «Заходите! Прошу, не стойте в дверях!» Ап вскочил со стула, крепко пожал ему руку и пригласил посидеть с ними. Алиса не уставала поражаться дружелюбности и самоконтролю Агрейтера. Она еще ни разу не видела его растерянным или грубым. Он с уважением относился к каждому существу, с кем когда-либо встречался. Всегда был вежлив и учтив. «Выпейте с нами, почтенный Хирт!» Грант улыбнулся, налил и протянул наполненный до краев бокал. «Какие новости?» «Я пришел оповестить вас о завтрашнем испытании». Ведущий сделал приличный глоток вина. «Наш мудрый правитель Златар II решил, что вторым этапом станет гонка на нарвах». «На ком?» – переспросила Алиса. «На нарвах. Я тебе потом все объясню», – сказал Адамс. «Сколько команд примет участие?» «Если никто не откажется, то 5. Вы – дельфигоры, хамелеоны, амазонки и...» Он замолчал, будто набирался смелости. «И лайты». «Так значит, амазонки все-таки победили?» Алиса подскочила с места, не скрывая своей радости. «Да, не без потерь, конечно, что прискорбно». Хирт опустошил бокал. «Леди Мелида была смертельно ранена. Наши лекари не смогли спасти ей жизнь. Думаю, шансы амазонок на победу значительно уменьшились». Алисе стало жаль бедную девушку. Она все думала, ради чего Мелида пожертвовала своей жизнью. Грант и Адамс борются за спасение Вселенной, и лайты диктатора Верса мечтают поработить мир. Но остальные? Зачем им это? Покрасоваться или доказать свою силу? А может, выгодно продать бесценный артефакт? Что же, для нее это так и останется загадкой. Раньше она не понимала людей, а теперь еще и существ, желающих доказать другим свое превосходство. Видимо, зараза под названием «общественное мнение» распространилась по галактике, словно чума. Как хорошо, что она давным-давно раскусила этот гнилой орешек, перестала обращать внимание на других и стала принимать решения самостоятельно. Намного проще жить, когда ты сам отвечаешь за свою жизнь. «Завтра в полдень нисики проводят вас на полигон». Еще один бокал вина окончательно расслабил Хирта. «В отличие от первого испытания, принять участие в забеге могут только 2 представителя от группы». Он оторвал виноградинку и закинул ее в рот. Но на этот раз в финал попадут только 2 команды, занявшие 1-е и 2-е место. «А зачем участвовать 2? Разве одного не будет достаточно?» – поинтересовалась Алиса. «Достаточно-то достаточно. Но, по мнению Златара, это будет неинтересно». Хирт лукаво улыбнулся и подлил себе в бокал еще вина. «На полигоне узкие тропы для забегов, а нарвы такие крупные создания». Для пущего эффекта верховный правитель решил, скажем так, он улыбнулся и продирижировал рукой в воздухе, добавить массовки, что обеспечит давку, падение и сломанные шеи. А значит, зрители будут в восторге. «Вы бы знали, как выросли ставки», — воодушевленно произнес он и, взглянув на странное подобие часов, продолжил. «Ой, засиделся я с вами. Мне и другие команды надо успеть обойти». Он встал с кресла и, допив залпом вино, спешно покинул шатер. Грант плотнее закрыл за ним массивный занавес. Повернувшись, он с торжественной улыбкой до ушей смотрел на Адамса. Они радостно потирали руки и повторяли. «Нарвы, нарвы, нарвы, нарвы, нарвы, нарвы». «Я рада, что вы рады. Но кто-нибудь из вас мне объяснит, что происходит?» Алису раздражало это милое, но нелепое представление лейтенантов. «С чего вдруг полные штаны счастья?» «Странное выражение», — Ричард нахмурился. «Не такое странное, как вы сейчас. Забег на нарвах, вот что происходит». Грант не переставал улыбаться. «Это я уж поняла, не глупое. Только что в этом хорошего?» Адамс взял на себя роль просветителя. «Он расскажет ей о нарвах, во всех подробностях, чтобы избежать чересчур назойливых вопросов Алисы. В свое время мы провели около полугода на одной далекой планете. Помогали восстанавливать там порядок и мир после нашествия илайтов. Так вот, транспорту по развалинам и пескам было не проехать. Поэтому мы ездили на нарвах. Потребовалось немало времени, чтобы научиться держаться в седле. Они как дикие быки на Родео. Стоит только чуть зазевать, нарв скинет тебя на землю и затопчет. Глазом не успеешь моргнуть. «Да, и в лицо запросто могут плюнуть, как верблюды», — втиснулся в разговор Грант. «Адамс не понаслышке об этом знает. Да, Ричард?» Он залился веселым и задорным смехом во все горло. Адамс почувствовал себя неловко и натянуто улыбнулся. При любой удобной возможности Грант напоминал ему о том случае в пустыне. После нескольких бесплодных попыток оседлать упрямого нарва, Ричард психанул и ударил его хлыстом по ноге. Взамен он получил не меньше литра склизких слюней в лицо. Вся рота буквально попадала от смеха. Такого позора Адамс не испытывал никогда. Даже спустя несколько лет каждый из присутствующих тогда солдат припоминал ему происшествие с нарвом, ехидно предлагая полотенце или фен. «Приручить нарва очень тяжело», — продолжил он. «Они существа гордые, но не агрессивные. Добиться их расположения нелегко». «А у нас будет всего минут 15 перед началом. Так чего вы тогда веселитесь?» «В этом-то и дело. Если заслужишь уважение одного нарва, то и другие тебе покорятся. Никто не знает почему, но это работает. Мы с Абом не раз проверяли. Повезло. А мне что делать?» «Не лезть!» — хором сказали Адамс и Грант. Алиса кивнула. Уж что-что, а участвовать в забеге она не хотела. Ей за глаза хватило боя с желторотиком. Да и мало приятного быть раздавленной здоровенным животным. На улице стало темно. Жара спала. Грант, еще несколько минут назад хохотавший безумолку, мирно сопел на тахте. Многочисленные подушки, ранее украшавшие большой диван, валялись на полу. Адамс и Алиса сидели за столом. Они молчали и старались не смотреть друг на друга. Алиса перебирала в руках виноградинки, а Ричард рассматривал рисунок ковра. «Я ведь так перед тобой и не извинился». Он решился прервать неловкое молчание. «Не нужно», — Алиса опешила. «Я понимаю, ты был на взводе. С кем не бывает». «Нет, ты не поняла. Я хочу попросить прощения за то, что с первой встречи вел себя как свинья. Вот и спрашивается, где моя галантность?» Ричард мило улыбнулся и встал со стула. «Не переживай из-за этого. Все в порядке». Адамс глубоко вздохнул, словно камень свалился с души. Он с благодарностью посмотрел на нее, затем подошел и взял за руку. «Пойдем, я кое-что тебе покажу». Ричард помог ей встать со стула и вывел из шатра. На улице было тихо. Жители лагеря давно разбрелись по домам. Лишь звезды тихо рассматривали полуночную парочку с высоты черного неба. Адамс засунул руку во внутренний карман куртки и достал прибор размером с карандаш. Вытянув его как складную подзорную трубу, он передал его Алисе. «Что это?» «Телескоп?» — удивленно ответил Ричард. «Ты же не из каменного века, а 21-го. Не поверю, что в твоем времени их не было». «Были, конечно, но размером чуть больше твоего». «Ладно, смотри». Он указал на небо. «Видишь созвездие дракона?» «Нет». «Если честно, я не сильна в астрономии. Кроме большой и малой медведицы, ничего не помню». «Этого вполне достаточно. Видишь цепочку звезд, извивающихся около малого ковша?» «Да». «Так вот, это хвост дракона. Чуть дальше две звезды. Это его ноги. Нашла? А теперь посмотри чуть выше. Видишь четырехугольник? Это голова дракона». «Очень красиво. Это еще не все». Адамс обхватил своими ладонями ее руки, державшие телескоп. «Сейчас, минутку». Алиса перевела взгляд на него. Он, как школьник, что-то усердно подкручивал и настраивал. Сейчас Ричард казался таким простым и милым, что она непроизвольно улыбнулась. Закончив настройку, он гордо сказал: «Теперь смотри». Алиса аккуратно поднесла телескоп к правому глазу и стала всматриваться. Мягкий свет волнами рассеивался от ярких звезд. Фантастические скульптуры накладывались друг на друга, сливаясь в единое произведение искусства. Удивительный по своей красоте голубой глаз чарующе смотрел на нее, проникая в самые сокровенные уголки души. «Волшебно!» — Алиса передала телескоп владельцу. Это туманность кошачьих глаз. Одно из самых завораживающих зрелищ космоса. Кто бы мог подумать, что оно состоит из газа и пыли. Адамс ненадолго взглянул в телескоп и замолчал. «Я часто любуюсь ей», — откровенно сказал он после небольшой паузы. «Глядя в телескоп, я верю, что на месте хаоса и разрушений можно построить что-то прекрасное, идеальное. Начать с чистого листа и написать историю заново, не совершая ошибок прошлого». Ричард печально вздохнул и зашел в шатер, оставив Алису одну. Она смотрела ему вслед и недоумевала. Сегодня он предстал перед ней с другой стороны. Сильным, невозмутимым и глубокомысленным человеком, а не высокомерным и бесчувственным снобом. «И как ему удается все время меня удивлять?» – думала она. До этого момента Алиса была уверена, что хорошо разбирается в людях. Через несколько минут знакомства она знала, кто есть кто, и давно уяснила для себя одну простую истину. Люди – это открытые книги в поисках своего читателя. Объемные или пустые, интересные и не очень, но они дают нам возможность познать себя. Для того, чтобы разгадать внутренний мир человека, недостаточно бегло просмотреть оглавление. Важно научиться читать между строк. Спешно переворачивая хрупкие страницы бытия, мы порой забываем, что большинству из нас уготовано бесславно кануть в лету. Чего не скажешь о ее новых товарищах. Участвуя в великом сражении между добром и злом, они по праву заслужили кусочек памяти в палимпсесте Вселенной. Мудрый, жизнерадостный и обходительный Аб Грант, мужественный, благородный и дисциплинированный Филипп Картер и Ричард Адамс, который пока оставался для нее загадкой. Постояв еще несколько минут на свежем воздухе, Алиса зашла в шатер. Свет канделябров был приглушен и красиво обволакивал комнату. Адамс лежал на тахте, ворочаясь в кипе подушек. Он тщетно пытался уснуть. Алиса на цыпочках подошла к своей кровати и легла. В отличие от мужчин, она обожала мягкие подушки. Зарывшись в них с головой, она быстро заснула. Запах свежесваренного кофе разбудил ее на рассвете. Пробуждающий аромат разносился по всему шатру. Адамс и Грант сидели за столом, мирно попивая бодрящий напиток из маленьких изящных чашечек. «С добрым утром, Алиса!» Аб одарил ее своей фирменной улыбкой. «С добрым утром!» Сквозь сон пробормотала она. «Почему вы меня не разбудили?» «Как мы могли? Ты так сладко спала, слюнявя подушку!» Смеялся Адамс, подавая ей чашку кофе. «Ну, спасибо!» Нахмурилась она. «А кофе откуда?» «411-й нашел немного зерен на черном рынке. Разбудил меня ни свет ни заря, чтобы я научил его варить кофе». Ричард устало зевнул. «Только чтоб тебя порадовать». Алиса улыбнулась. С одной стороны, ей приятна такая забота и внимательность со стороны 411-го, но с другой, сердце крови обливается от жалости к нисикам. Бедные существа обречены служить алчным, безжалостным и подлым хозяевам. Изо дня в день они старательно выполняли самую тяжелую работу, трудились целыми семьями на благо верховного правителя и его приближенных. От каждодневных повинностей их могла избавить только смерть. Жизни вне рабства они не знали. «Отчего ты грустишь?» Сам не зная почему, Адамс проявлял несвойственную ему заботу. «Я думаю о нисиках. Где справедливость? Почему эти милые и несчастные создания должны быть рабами?» «Таков порядок на этой планете. Будем надеяться, что когда-нибудь все изменится. А ты не переживай и допивай кофе. Нам скоро выходить». Алиса медленными глотками, растягивая удовольствие, опустошила небольшую чашку и вышла на улицу. Рабочие торпорсоры разбирали шатры альбонусов и пигалей и, не стесняясь, делили вещи погибших. Рядом с довольными мордами стояли хамелеоны. Они ехидно посмеивались и тихо перешептывались между собой. «Скользкие твари!» Алиса вспомнила, какая у них противная кожа, и поморщилась. Хамелеоны бросили на нее презрительный взгляд, недовольно цокнули языками и скрылись за занавесом своего шатра. Она смотрела им вслед. Ждала, когда они зайдут внутрь. Бессовестные засранцы легко могли напасть со спины. Лишний раз рисковать не стоило. Алиса так зациклилась на хамелеонах, что не заметила темную фигуру позади себя. Чья-то рука легонько дотронулась до ее плеча. Вздрогнув, она повернулась. Перед ней стояла девушка, облаченная в черную мантию, с натянутым на лицо капюшоном. «Кто вы?» Незнакомка осторожно сняла капюшон. «Леди Дарина». Ее длинные черные волосы были заплетены в косу. На голове траурная повязка. Румянец, еще вчера сиявший на щеках, пропал. Большие карие глаза печально смотрели на Алису. «Дарина!» Она взяла ее за руку, чтобы утешить. «Мне очень жаль. Искренне соболезную тебе и Искре». «Спасибо, Алиса. Я пришла проститься с тобой. Мы забрали тело Мелиды и сегодня улетаем домой». Дарина замолчала. На глазах появились слезы, но она яростно смахнула их и неожиданно заявила. «Полетели с нами». «Что? К черту этот турнир! Летим с нами! На Глориасе нам будут рады. Мы позаботимся о тебе, обучим всему, что знаем. Алиса, ни одна безделушка мира не стоит твоей жизни, как не стоила жизни Мелиды. Займи ее место рядом с нами. Стань одной из нас. Стань воительницей». «Дарина, я бы с радостью, но не могу. Мое место здесь, с друзьями. Прости». «Не извиняйся, я все понимаю». Она крепко обняла Алису. «Ты в любое время можешь прилететь к нам. Наши двери всегда для тебя открыты». «Спасибо». Дарина выпустила Алису из объятий, покрыла голову капюшоном и направилась к своему шатру. Пройдя несколько метров, она развернулась в полоборота, улыбнулась и сказала: «Удачи! Защищай своих друзей. Они нуждаются в тебе больше, чем думают». Плавной походкой Дарина скрылась за поворотом. Алиса вернулась в шатер и рассказала обо всем друзьям. Они удивились, но выбор амазонки не осуждали. Часы пробили полдень. Время турнира и второго испытания. Оба солнца находились в зените. На улице стояла невыносимая жара. От утренней прохлады не осталось и следа. Тесный костюм стал для Алисы проклятием. Оттягивая воротник, она махала рукой, пытаясь немного освежиться. На горизонте появились ниссики. 411-й шел впереди и широко улыбался. Маленький красный пиджак, застегнутый на три больших черных пуговицы, придавал ему строгости, как и круглые очки в темной оправе. Обтягивающие брюки были темно-серого цвета с вырезом для хвоста. Он весело шагал босыми ногами по песчаной дороге, приветливо махая пушистой лапкой. «Добрый день, госпожа! Вам понравился кофе?» «Да, конечно! Спасибо тебе большое за такой подарок!» Алиса поцеловала его в мохнатый лобик, как любящие родители целуют своих детей на ночь. Он засмущался и, казалось, покраснел от удовольствия. Ласковое обращение госпожи привносило радость и счастье в жизнь потомственного раба. «Вы готовы?» 411-й заглянул в шатер к Адамсу и Гранду. «Я сопровожу вас на полигон».